Глава 43. Чистые пруды, застенчивые вы. Гроссмейстер, как известно, до короля не играет, тем более до туза, поэтому от предложения о встрече он отказываться не стал. Приехал в оговоренное время на Чистопрудный бульвар и устроился на скамеечке с видом на Архангельский переулок. Один, как и просили. Ну, почти один. Крепости нервов Семена Игнатьевича могла позавидовать сталь, если бы таковая была на это способна. После налета на собственный сейф в собственном доме, в день рождения собственного же сына, он, конечно же, исполнил обязательную для потерпевшего программу. Поорал на персонал, хряпнул водки, выкурил пару пачек сигарет и... И успокоился, потому что нет смысла исходить на органику по поводу того, что уже случилось. А вот сделать выводы из произошедшего очень даже следует. И хорошенько подумать о том, что нужно предпринять, дабы подобное не повторилось впредь. Поэтому, когда некто позвонил вскользь, напомнил о событиях полуторамесячной давности и предложил встретиться, Семен Игнатьевич не стал изображать оскорбленную толпой революционных матросов курсистку, просто поинтересовался, где и когда. На следующий день подъехал на Мясницкую, а оттуда прогулялся на Чистопрудный. Присел в тени на скамеечку, вытер вспотевший лоб и блаженно вытянул ноги, остывая под легким прохладным ветерком. Человек с той стороны не стал изображать высокого профессионала, неслышно подкрадываться, буквально материализовываться из полуденного зноя, как некий персонаж на совсем других прудах. Из гениальной книги о многом, в том числе и «Москве с москвичами», написанной одним врачом из Киева. Точно в оговоренное время к скамейке, на которой расположился Семен Игнатьевич, подошел некто, изобразил легкий поклон и присел рядышком. «Искренне рад встрече!» — звонко и звучно проговорил незнакомец. «Ну и голос. С таким в театре надо трудиться. Сеньор, к вам гонец из Пизы, а не промышлять темными делами». — Я рад тому, что вы рады, — усмехнулся краешком рта Семен Игнатьевич, с интересом его рассматривая. Ниже среднего роста, ноги до земли не достают, не толстые, но широкие и пухлые, лицо круглое, во всю щеку румянец, глаза скрыты за темными очками, возраст средний, может 35, а может и на десяток лет больше, одет чистенько, зато бедненько, светлые брючки того же цвета, рубашка с короткими рукавами, простенькие серо-коричневые замшевые туфли. Только загар на бюджетный уровень никак не тянет. Такой приобретается на юге Европы, а никак не на родных 600-ках в Подмосковье с китменем да на грядках. Совет примите? Неизвестный почесал нос от всей души, честное слово. Интересно. Отключите прослушку, если она ведется. Наш разговор не для посторонних. Я вас услышал. Их действительно должны были записывать, но только после условного сигнала. «Прекрасно!» — кивнул незнакомец. «Тогда не будем терять время». Достал несколько сложенных вдвое листов бумаги из простецкой матерчатой сумки. Такие жьют трудолюбивые китайцы в подвалах Удмуртии. «Вот, ознакомьтесь». Семен Игнатьевич водрузил на нос очки и углубился в чтение. «Как вам?» — минут через 10 полюбопытствовал сосед по скамейке, он же шантажист, так и будем его называть. Видимо, знал, что сидящий рядом быстро читает. «Впечатляет!» — ровным голосом отозвался Семен Игнатьевич, будущая жертва шантажа. На самом же деле он читал не быстро, а очень быстро, поэтому успел не только ознакомиться с словами и цифрами, но и оценить степень чьих-то знаний о своих делах и делишках. Осознать, какими персонально для него печалями обернутся эти знания, в случае, если о некоторых его шалостях станет известно государству и, что гораздо опаснее, старшим партнерам по трудам праведным. Прикинуть навскидку возможные источники утечки и даже немного успокоиться, а вот расстраиваться и впадать в ярость не стал, оставил на потом, когда время позволит. Только последние лохи в случае проигрыша шумят, хамят и скандалят. Серьезные люди с достоинством признают поражение и делают должные выводы, чтобы в следующий раз устроить противнику детский мат с шашечным сортиром в придачу. Поверьте, шантажист приложил пухлую короткопалую руку к сердцу. В наши планы не входит хоть каким-то образом навредить вам. «Только что поверил», — прозвучало с легкой долей иронии в ответ. «А что же тогда входит в ваши планы?» «Подружиться», — шантажист обнажил белые и крепкие свои, что интересно, зубы в очаровательной улыбке. «И на правах друзей попросить об одной единственной услуге. Первый, клянусь, и последний. Больше вы о нас никогда не услышите. Поднял очки на лоб. Глаза у него оказались синие-синие. И наивные, как у пастушонка Пети, если, конечно, договоримся. Я весь внимание. Так что же вам, ребята, надо? Ни денег? Нет, тут дело серьезнее. Если не ошибаюсь, шантажист опять почесал нос, в сферу деятельности руководимого вами управления является осуществление контроля над финансовыми потоками. Можно и так сказать, согласился государственный служащий. Если учесть, что в названии всей службы, куда входит мое управление, имеется слово «мониторинг». Вывод денег, уход от налогов, что еще? Много еще чего. Семен Игнатьевич достал из портфеля бутылку с водой, отвинтил пробку и сделал несколько глотков. Что вас конкретно интересует? Если вы столько лет и, как мне стало известно, достаточно успешно отслеживаете любителей похулиганить с финансами, его собеседник сделал крошечную паузу, значит, и сами способны организовать нечто подобное. Нельзя ли конкретнее? Требуется оперативно перевести значительную сумму с одного счета на несколько других, чтобы не оставить следов. Такое возможно? Боюсь вас разочаровать, усмехнулась жертва шантажа. Такое невозможно. Уверены? Абсолютно, бросил взгляд на сидящего рядом Семен Игнатьевич и с удивлением отметил, что на лице того ничего не дрогнуло. Однако можно сделать так, чтобы на каком-то этапе, на отслеживание каждого... О какой валюте идет речь? О евро. На отслеживание каждого евро тратилось в 10 раз больше. О какой приблизительно сумме идет речь? 9 или даже 10 нулей после цифры. Чудесно, тогда эти деньги никто и никогда не отследит. Ух, очаровашка-шантажист вытер лоб. Умеете вы страху нагнать? А скажите, кто из сотрудников вашего департамента лучше всех сможет провести эту операцию? Извините за нескромность, я. Ну, конечно, развел руками тот. Золотарев Семен Игнатьевич, краса, звезда и гордость Плешки в начале 90-х, самый молодой профессор за всю историю вуза. Напомните, сколько вам исполнилось, когда защитили докторскую? Примечание. Плешка разговорный. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Конец примечания. Это было давно, усмехнулся тот. Когда начинать? В самое ближайшее время. Вот только работать будете не вы, а тот, кого порекомендуете. За очень приличный гонорар. Я предпочел бы не вмешивать посторонних в свои проблемы. Того специалиста, кого вы нам порекомендуете, планируется после выполнения работы оставить в нашей команде на постоянной основе. Вас, насколько я понимаю, такой вариант не устраивает? Совершенно верно. Тогда рассмотрим кандидатуры. Давайте, еле слышно, вздохнула бывшая научная светила, а ныне крупный руководитель. Ясно, как божий день под фонарем, что разработавшего маршрут движения денег по банкам и счетам не стоит ждать домой к ужину. По окончании работы он просто исчезнет. Рыцарем на белой кобыле циник и прагматик Семен Игнатьевич не был, но за свои промахи привык платить самостоятельно, а за чужие спины храниться не любил и не имел привычки. А тут получилось именно так и поступил. Неприятно. Всецело доверяю вашему мнению. В отсутствие гербовой пишут на заборе. Лучше всего, конечно, было бы поручить это дело самому терпили. Умнейшему Семену Игнатьевичу. Однако рискованно, уж более серьезные люди с ним работают. Такие исчезновения партнеры не поймут и начнут глубоко рыть. А оно кому-то надо?